Как только хранитель начал рассказывать, я вспомнил про это прекрасное место. Более того, на одной из наших карт старый оскол уже был соединен с Савино дорогой жизни. Но это следующий этап – наладить прямую добычу железа и многого другого. Чем богато это место, мешают прущие из Воронежа монстры. Если мы сделаем дорогу сейчас, придется все ресурсы бросать на охрану, что крайне нерационально. Запомни эти картинки, потом покажем нашим в Савино, разумеется. Итак, я нахожусь примерно в 80 километрах от Лос-Сантоса. Если поднажать, можно долететь за 20 минут. И, пожалуй, именно так я и поступлю, чем просто летать над лесом. Лучше я сломаю пару десятков кристаллов. На то, чтобы подать сигнал, у Свято есть еще 5 часов. А потом, если его не будет, нам всем флотом придется лететь в сторону Орла и устраивать там масштабные поиски. Рано или поздно базу пермяков мы найдем и дальше будем думать, что делать. Я развернул тарелку и устремился в сторону Воронежа. О, Катюша, привет. Виктор Харитонович встал из-за стола и указал на стул напротив. Присаживайся. Чем обязан такой приятной неожиданности? Да просто хотела спросить про охрану нашего нового жилого района. Катя опустилась на краешек стула. А что там не так? Полковник выдвинул ящик стола, порылся в нем и вытащил листок. Вот схема. Вот здесь строятся первые дома. Вот здесь на всякий случай мы поставим башни. Они, конечно, не особо нужны, но лучше, чтобы новенькие знали. Мы их охраняем и просто так ходить по территории не нужно. Мы же туда не только деревенских будем селить, так что наверняка с ними придут и шпионы. Да, Катя погладила лежащую на коленях тетрадку, но так ее и не открыла. А как вообще у нас дела? У тебя что-то случилось? Нахмурился полковник. Странные вопросы задаешь и выглядишь как-то не очень. Да, девушка опустила голову и поправила выбившийся белый локон. Что-то меня тревожит, Виктор Харитонович. С самого утра места себе не нахожу. У наших там все хорошо, да все хорошо. Кристаллы ломают, но это уже отработанная методика. Я слышала про нападение в Озерске. Слышала? Полковник выдохнул и после паузы добавил. Да, погибли 4 сталкера из акул, среди наших гвардейцев погибших нет. Слава богу, не сдержала восклицания Катя. А как там Святослав? Катюш, откуда я знаю? Я же здесь с тобой сижу. Полковник, старательно избегая взгляда голубых глаз, схватился за графин, налил в стакан воды. Ты не волнуйся, в любом случае Дмитрий Николаевич все решит. Ведь, Катя подвинула стул ближе к столу. Я же вижу, что что-то не так, скажи мне, Катюш. Полковник поднял глаза. Ничего страшного не произошло. Я не знаю, где Святослав, знаю только то, что он выполняет какое-то задание графа. Но он делает это не в первый раз, и я уверен, что с ним все хорошо. Если хочешь, я отправлю дополнительный запрос, но они там все в полях, и думаю, что ответа придется подождать. Но, как только появится новая информация, сразу же к тебе приду и сообщу. Спасибо большое. Катя встала. Да ни за что. Полковник проводил девушку взглядом и залпом опустошил стакан. И что у них там за вещества такие? Внутренне сжавшись, подумал Свят. Пробуждение опять далось ему нелегко. Тело ломило, а голова снова раскалывалась от боли. Но было и хорошее. Судя по легкой тряске и запаху леса, они все еще ехали. Это значит, что снова помогли медикаменты из Савино, и он очнулся до прибытия на базу. Прекрасно, теперь не придется искать свой меч жучками. О, и пока ехали по диким землям, накопился полный резервуар маны, есть где развернуться. Жалко, пирамидку и другие хорошие штуки Дмитрий Николаевич запретил брать с собой в Озерск. Ну да ничего, их бы все равно забрали враги. Головная боль постепенно отступала, и Свят решился выпустить первого жучка. Уже подсохший редкий лес и 13 квадроциклов, на трех из которых сидят пленники, а точнее, связанные по рукам и ногам лежат поперек сидений. Понятно, почему болит не только голова. Свят поднял жучка вверх. Лиса, лиса, лиса. Ничего такого, что подсказало бы, где они находятся. Впрочем, можно примерно прикинуть. Едут они часов 7 со скоростью примерно километров 25 в час. Если предположить, что двигались они более-менее в одну сторону и сильно не задерживались на переправах через реки, то получается, что проехали километров 150, примерно на север, то есть где-то в 100 километрах впереди Орел, а до Лос-Сантоса около 200, плюс-минус 30-40, нормально. А с учетом того, что меч и маячок на месте, Так и вовсе отлично. Осталось только дождаться прибытия в лагерь похитителей. Если у них все прошло по плану, то до него еще километров 25. Сука! Свят с трудом сдержал крик, когда что-то, видимо, толстая ветка, царапнула его по спине. Понабрали водителей по объявлению. Хрен с ним и так. Получается, что наши долетят до сюда за час, если не возьмут с собой клетки, с ними за два, но, скорее всего, лишний груз Дмитрий Николаевич брать не будет, а поспешит на выручку как можно скорее, так что закладывать лучше час. Записано. Чтобы не тратить ману, Свят уничтожил жучка и расслабился. Весь следующий час, не меняя направления, квадроциклы продолжили спокойно ехать, похитители молча отстреливать монстров, а помощник графа, используя только заемную энергию диких земель, занимался тем, что усиливал свое тело. «Приехали!» — радостно крикнул кто-то с соседнего байка, и Свят тут же выпустил жучка снова. «Куда приехали-то?» «Точно такой же лес. Но, видимо, пермяки или центр, или кто это такие, видели больше, чем он. Они снизили скорость, а вскоре и Свят стал замечать следы пребывания людей, а потом их самих. Все вооружены, в камуфляже и в основном сидят на деревьях. Опа! Земля перед байками вдруг расступилась, открывая широкий пологий спуск. Похоже, действительно приехали. Свят заранее выковырил маячок из меча, и сейчас жучок держал его в 100 метрах над землей. Но помощник графа не торопился активировать его, а решил предварительно хорошенько исследовать местность. Байки заехали в просторный ангар с низким потолком, из которого в стороны уходило сразу несколько туннелей. Пленных в тюрьму, скомандовал кто-то, и буквально через секунду сильные, но очень неосторожные руки схватили Свята и уронили его на пол. Мудаки криворукие. Мысленно кроя похитителей последними словами, помощник графа изо всех сил продолжал делать вид, что все еще в отключке. Тем временем его жучки уже летели по туннелям. Ни хрена они здесь устроились, настоящий подземный город-лабиринт, и куча комнат, в которых очень плотно стоят трехъярусные кровати. Большинство пустые, видимо, бойцы на деле. Ага, кухоньки тоже есть, и столовые, и еще какие-то помещения. Зараза, да тут полдня нужно потратить, чтобы все облететь. Тем временем Свята донесли до забетонированной комнаты с тяжелой металлической дверью и также неаккуратно швырнули на пол рядом с двумя собратьями по несчастью. Очухаются где-то через полчаса, сообщил один похититель другому, и дверь с треском захлопнулась. Полчаса – это просто замечательно. Свят немного перекатился, чтобы было удобнее лежать, и продолжил исследование подземного комплекса. Через полчаса он уже знал про него почти все и откровенно поражался проделанной работе. Кроме жилых помещений, способных вместить армию из нескольких тысяч человек, здесь находились склады с вооружением, ангар с 10 летающими тарелками, но самое хреновое, что на поверхности, прикрытые маскировочной сеткой, стояли 4 системы ПВО, что-то вроде той мобильной, что они захватили с графом, но только стационарные. А раз есть такая штука, значит, она снабжена радаром, и, когда наши прилетят, их засекут и атакуют. И хрен с ним, что атакуют. Противник поймет, что мы используем уникальную маскировку 100% эффективности. Свят обрадовался, что не стал включать маячок заранее. Ведь, перед тем как звать помощь, эти штуки во что бы то ни стало нужно нейтрализовать, да и тарелки неплохо бы уничтожить. Вот только как, да, перебить жучками электронику ПВО и залезть в кожух тарелки, чтобы она взорвалась, проблем нет. Но это тоже однозначно выдаст их возможности, а такого допускать нельзя. Резервуар у помощника был далеко не такой огромный, как у графа, поэтому всех лишних жучков он давно уничтожил. Последним же оставшимся сейчас активно исследовал склады с оружием и, наконец, нашел нужный, где хранили взрывчатку. И, к счастью, в отличие от ангара с тарелками, он находился всего в 20 метрах от систем ПВО. Плохие же новости заключались в том, что хранилище имело толстенные бетонные стены, а у тяжелой сейфовой двери стояла охрана. Пермяки, а по подслушанным разговорам Свят убедился, что база принадлежала именно им, предусмотрели все, и даже если взорвать эту фиговину, стены выдержат, и большого вреда диверсия не нанесет. Попробовать стырить пару бомбочек и подложить под эти 4 пушки? Дмитрий Николаевич учил Свята рыть туннели и протаскивать по ним разные предметы, но, оценивая расстояние и объем работы, помощник графа понимал, что с учетом его магического резервуара на это уйдет не меньше 12 часов, а их, скорее всего, нет. «Твою мать, где мы?» — услышал Свят стон одного из своих. «Что с моей башкой?» Свят хотел был ответить, но тут услышал за дверью шаги. «Давайте самого здорового на допрос», — сказал кто-то, и засов на двери лязгнул. Прикидываться лежащим без сознания больше смысла не было, и Свят открыл глаза. Дверь распахнулась, и все те же неаккуратные ребята подхватили его и потащили по вырытому в земле коридору. Тащили, впрочем, недолго, уже через полминуты его же головой открыли одну из дверей. «Аккуратнее, мля», — прорычал Свят. Ему ничего не ответили, а просто заволокли в маленькую комнатку, освещенную одиноко висящей под потолком лампочкой. Пленника посадили на пол и привязали к торчащей из земли металлической трубе. «Свободны», — командным тоном произнес мужчина лет 40, высокого роста, гладковыбритый, с тщательно зализанными на бок черными волосами. Он сидел на табуретке и с улыбкой смотрел на помощника графа. «Ну, привет, Семен, вы за это ответите», — стал играть роль Свят. И это было непросто, ведь он уже начал разбирать, а точнее, изменять стену хранилища, в котором лежал весьма солидный запас взрывчатки. «Я бы не был так в этом уверен». Мужчина наклонился вперед. «Меня зовут Феликс, и я тебе не враг, не очень заметно. Ты хорошо знаешь Дмитрия Николаевича Акулова?» Улыбнувшись, спросил брюнет. «Это самый сильный человек на земле, и он тебя порвет». Свят хотел плюнуть в наглую улыбающуюся рожу, но сдержался. Переигрывать тоже не стоило. «Да, мы знаем, что он силен», кивнул Пермяк, «и хотим с ним договориться о сотрудничестве. Так в чем проблема? Проблема в том, что он очень осторожен и вряд ли нам поверит. Мы хотим передать послание через тебя. Еще раз повторю, мы ему не враги». «Странные методы для неврагов», — пронеслось в голове у Свята. «С другой стороны, мы же обсуждали возможность договариваться с ними, и слова мужика звучат достаточно убедительно». «Так, стоп, какое нахер убедительно? Он сказал очевидную чушь, а я всерьез о ней задумался. Проклятый гипнотизер и, похоже, очень мощный. Я готов доставить ваше послание», — сквозь зубы процедил Свят, при этом продолжая работу со стенами склада, и все больше напрягаясь из-за стремительно вытекающей из резервуара энергии. «У нас с Дмитрием Николаевичем общие интересы. Мы можем помочь ему стать еще сильнее, снабдить оружием, техникой, и ему даже ничего не нужно будет делать. Точно так же быстро развиваться, только торговать не с Нижегородской империей, а с нами. Думаю, его это может заинтересовать. Именно. И вы сможете донести до него правдивую информацию. Ведь все, что говорят о нас по радио, вранье». Больших усилий Святу стоило одновременно делать вид, что он слушает полившуюся пропаганду, помнить о том, что напротив него сидит сильный гипнотизер, ломать стену, а самое главное, искать вторым жучком цель. Наконец он нашел. В столовой обедало не меньше 20 пермяков, и все они были сильными магами. «Так, теперь главное, рассчитать удар тьмой так, чтобы жертва не заметила просадки резервуара». Свят подвел жучка к первому из бойцов и аккуратненько ударил его в ногу. Слабовато, удалось высосать буквально каплю. «Еще разок, во, теперь нормально. Хотя, Вась, что с тобой?» Сидящий рядом с донором пермяк посмотрел на вдруг схватившегося за виски друга. «Да чего-то голова закружилась, и резервуар вроде просел. Да укачало, может, просто. А, точно, это те самые хмыри, что напали на особняк акул в Озерске. Да, может быть, но я, пожалуй, пойду прилягу». Донор встал, а Свят чуть-чуть подредактировал мощность удара и атаковал второго бойца. «Вот, теперь то, что надо». И резервуар ощутимо пополнился, и донор ничего не почувствовал. «Пермская империя основана на совсем других принципах», — тем временем вещал гипнотизер. «У нас тоже есть аристократы, но у них гораздо больше социальных функций. Они получают титулы за то, что помогают государству развиваться, а людям жить комфортно. У нас общие ценятся выше частного, но не только это важно. Объединение Нижегородской и Пермской империи необходимо, чтобы противостоять внешним угрозам». «Какими еще внешним угрозам?» — встрепенулся Свят. «Монстрам, что ли?» «Нет, не монстрам. Ваша отсталая промышленность даже не дошла до того, чтобы производить тарелки. Летать на дирижаблях, это же надо было додуматься». Пермяк рассмеялся. «А вот мы облетели весь континент, и если ты думаешь, что только здесь люди победили дикие земли, то глубоко ошибаешься. Враги со всех сторон, и многие из них сильнее, чем мы по отдельности. И только объединившись, мы можем добиться победы. Дмитрий Николаевич Акулов уникум, и мы хотим с ним сотрудничать. Поэтому ты должен доставить послание. Говорю же, я не против. Только мы должны грамотно сформулировать это послание. А для этого нам надо знать больше о графе Акулове. Действительно ли он такой, каким мы его себе представляем? Действительно ли развивает промышленность? Хорошо ли ладит с людьми? Нам просто нужно немного информации. Причем мы не просим раскрывать секреты. Например, сколько у вас жителей? Прелюдия закончилась, началось то, для чего их привезли сюда, допрос. «Да хрена», — ответил помощник графа и улыбнулся, радуясь, что даже мысли не возникло сказать правду. Похоже, в начале беседы он просто немного поплыл от неожиданности. Впрочем, и недооценивать зализанного козла нельзя, так что нечего тянуть кота за хвост. Свят прикинул свои силы и понял, что за полчаса со стеной склада он по-любому должен управиться. В крайнем случае начнет вытягивать энергию из доноров более нагло. А это значит, пора посылать сигнал. Тем более, что висящий в небе жучок с маячком высасывает слишком много маны, так как является материальным. Свят открыл кулон и нажал кнопку. Все, счетчик включился. Скорее всего, через час, а может и быстрее, здесь будет штурмовой отряд Савина. Я всего-навсего спрашиваю, сколько людей, добродушно развел руками Феликс. Мы это и так знаем. Я просто хочу понять, готовы ли вы к сотрудничеству, понимаете ли всю ответственность, которая сейчас лежит на вас. Если мы не объединим усилия, нас всех уничтожат. Если то, что вы говорите, правда, перебил говорящего Свят, то я действительно готов сотрудничать. Но что, если все ваши слова просто треп, и никаких врагов со всех сторон нет? Тем более откуда им взяться, например, с того же севера? С севера их действительно нет, кивнул гипнотизер. А вот на территории бывшей Европы сразу несколько крупных государств, на юге тоже, и они не так далеко, как вам кажется, и активно расширяются. И одно с востока, оно самое большое. Вы слышали про Китай? В домагическую эпоху там жило много народу. Если говорить на вашем языке, то там жило очень-очень много раз подохрена народу, рассмеялся Пермяк. Это значит, что монстров там гораздо больше, пробормотал Свят, вспоминая уроки истории и географии. Все верно, и монстров, и кристаллов. Им пришлось очень тяжело, и большая часть людей погибли. Но вы догадываетесь, что произошло с остальными? Они стали сильными магами, предположил Свят. Именно, они стали сильными магами и значительно опережают нас в развитии. Раз уж пошел откровенный разговор, кое-какие технологии мы позаимствовали у них, но, к сожалению, больше летать в ту сторону мы не можем. Есть риск спровоцировать их интерес и удар будет очень мощным. Повторю, только объединившись, мы можем противостоять им. Зачем было нападать на Нижегородскую империю? Наклонил голову Свят. Можно было договориться и объединиться без крови. Договориться с императором? Собеседник посмотрел на пленника как на дурачка. С тем, кто считает себя избранным богом и планирует, что его потомки будут продолжать руководить государством. Нет, с ним договориться невозможно, так же как со всеми князьями и другими аристократами, присосавшимися к кормушке. Они должны быть уничтожены, а земли и люди перейти под управление Перми. Есть только один справедливый и эффективный строй, наш. И мы уверены, что Дмитрий Николаевич Акулов это понимает, неспроста он так грамотно взаимодействует с людьми. Мы думаем, что он владеет магией контроля. Да-да, не удивляйтесь. Почему, вы считаете, он так быстро развивается? У него богатые покровители, раскололся Свят. Это да, гипнотизер довольно кивнул. И с ними нам тоже хотелось бы поговорить. Но это потом. Итак, Пермь – это тот центр, вокруг которого должна строиться новая империя. К нам присоединились многие князья диких земель. Понемногу присоединяются остальные. Когда мы захватим Нижегородскую империю, вопрос очень короткого времени. Но не только Дмитрий Николаевич Акулов сможет стать одним из князей, но и те, кто помогли нам. Например, вы. Я вижу, что вы храбрый и преданный делу человек. При этом не какой-то бандит, который режет людей, а честный сталкер. Вам просто нужно помочь нам найти общий язык с Акуловым, раскрыв немного информации, только самой общей. Как заезженная, сука, пластинка, подумал Свят, но ведь работает. Помощник графа с трудом вспоминал, как неприятно было ему лицо собеседника, когда его притащили. Сейчас же он видел перед собой ухоженного, умного нет, еще не друга, но уже не такого кровного врага. Так быстро, Сука, я совсем, что ли, ментально неустойчивый? Жучки продолжали разрушать бетонную стену склада сразу во многих местах, а пермяк вещать. Он отказался дальше рассказывать о внешних врагах и продолжал бубнить про то, какие они белые, пушистые и справедливые. Между тем, с момента активации маячка прошло полчаса. Свят отдавал себе отчет в том, что сейчас он не расскажет ничего из того, о чем нельзя трепать, но не был уверен, что не сделает этого в будущем. «Вот суки неприятные», — снова подумал он и прикусил кончик языка. «Так, а если прошло полчаса, то наши уже должны были пролететь полдороги. А вдруг они летят быстро? Надо ускоряться». Свят перестал экономить энергию и начал долбить жучками с темной энергией по всем, кого находил. По счастью, ему удалось обнаружить спальню сразу с 30 бойцами, и они стали его основными донорами. Работа пошла быстрее, и еще через 15 минут Свят понял, что пора. К сожалению, на то, чтобы что-то сделать с тарелками, маны у него уже не хватит, но его успокаивало, что их всего 10. Наш строй справедлив. Женщины, дети обеспечены всем, сыты и имеют работу. Вот смотрите. Перед глазами Свята появилась фотография. Знаете, что это? Это аквапарк, и он принадлежит не какому-то частному лицу. Это огромная современная территория, и каждый житель Пермской империи раз в месяц может его посещать. Бесплатно. Также бесплатный проезд из любой точки государства. Посмотрите на эти счастливые лица детей. Люблю детей, пробормотал Свят. А почему вы называетесь империей? Ведь я так понял, что у вас нет императора. О, это простой вопрос. Дело в том, гипнотизер не закончил. Свят подвел жучков к самым здоровенным стоящим у стены бомбам, зачерпнул из своего резервуара остатки энергии и ударил магией огня. Земля затряслась, а висящая под потолком лампочка потухла. Какого хрена? Феликс вскочил на ноги, а Свят с огромным наслаждением наблюдал, как взметнувшаяся высоко в небо стена земли накрывает 4 установки ПВО. Все, Дима, теперь дело за тобой. Глава 21. Первым взрыв заметил Гинза, а через секунду огонь увидели и остальные. Точно по нашему курсу. Километров 14-15, на глазок, подсказал хранитель. С нашей скоростью совсем близко, ведь клетки мы пристегивать не стали и летели под 200 км в час. Я быстро окинул взглядом наш воздушный флот. На большой доске только Даня в качестве пилота и я, сидящий на краю и свесивший ноги под ограждение. А вот на 8 малых бомбардировщиках и 4 тарелках, вцепившись в поручни, плотно разместились гвардейцы. Итого нас почти 60 человек, а еще бомбы и место для похищенных на ББ. Откровенно говоря, изначально планировалось, что мы подлетим тихо, но взрыв смешал все карты. К гадалке не ходи, его устроил Свят, и сделал он это, после того как активировал маячок. Это может говорить о двух вещах: ему угрожала опасность или на базе наших противников находилась система ПВО, и Рыжий ее уничтожил, или попробовал уничтожить. А если есть ПВО, значит, есть и радары, и они могут продолжать работать, а мы летим невидимыми. Вот в чем дело. Спасибо, Свят. Гинза, отрубай щиты. Будем воевать открыто. Сделано, босс. Внимание, нас все видят, сообщил я по общей связи. Встаем в боевой порядок. Маги, приготовьтесь закрываться щитами и не забывайте создавать сильный ветер снизу. Впрочем, ребята вряд ли могли об этом забыть. Все понимали, что в нас будут активно стрелять с земли и нельзя давать пулям и ракетам ослаблять магические барьеры. Не сказать, что мы провели много тренировок, но пилоты были более-менее опытными. А самое главное, мы взяли лучших магов и все пирамидки, что имелись в наличии. По одной у Влада, топора и рыбака и 6 у меня, 2, настроенные на воду, и 1 на огонь, чтобы драться. Воздушная, чтобы кастовать ветер для защиты от пуль, тьмы, для высасывания энергии и иллюзий, чтобы Гинза и жучки работали с максимальной эффективностью. Гинза, я буду занят, твоя задача, найти Свята. Понял, начальник. А мощно жахнуло, раздался в шлеме голос рыбака. Смотри, как дым валит. Да, стремительно приближающийся черный столб впечатлял. Свят нашел хорошую цель. Тарелки. Предупредил Гинза, и я тут же приложил бинокль к глазам. На всех по одному бойцу, это хорошо. О, кажется, нас заметили. Едва взлетев, транспорт пермяков тут же снова опустился за деревья. «Зассали», — заржал рыбак. «Скорее всего, решили побольше народа на борт взять», — предположил Влад. Гвардеец оказался прав. «Когда между нами и местом взрыва осталось 5 км, тарелки снова стали подниматься в небо, и, кроме пилотов, на каждой сидело еще по 3 человека. 10 тарелок, посчитал Гинза, становится группами на 5 штук в 2 этажа, нижние в 15 метрах от земли прямо над деревьями. Логичное построение, прокомментировал Влад. Они сейчас закроются щитами, и их будут прикрывать в том числе из земли. А если подвернется возможность, они нападут. Причем, если мы разлетимся, будут концентрироваться на одной цели. Значит, мы не будем разлетаться, подытожил я. Наша задача – продержаться над базой, пока я не найду ребят. Высота 60 метров. Держим в тонусе козлов на тарелках. Главное, не пропустить ракеты и пули, маги из земли нас не достанут. Километр остался, сказал Гинза. Замедляемся и спускаемся, скомандовал я. Мои жучки, разумеется, обгоняли наш флот, и я уже видел то, что творится в лесу, и там нас ждали. Противники тщательно прятались, но режим поиска магического излучения показал, что их не меньше 400, а то и все 500. Правда, часть из них под землей. Готовьтесь, их там около 500. На самом деле бойцы на земле меня беспокоили мало. Совсем другое дело те, что собрались на тарелках, 40 сильнейших магов, и просто так с ними не справиться. С другой стороны, нахрена они мне сдались, основная задача – спасти пленных. Разумеется, я планировал наказать похитителей, но с этим уже справился Свят, взорвав бомбу. Вернее, если судить по здоровенному дымящемуся кратеру, огромный склад со взрывчаткой. Так что о возмездии можно не думать, а сконцентрироваться на поиске ребят. Я начал прочес, начальник, сообщил Гинза, и в эту же секунду с земли грянул залп. Я давно его ждал, и пирамидкой ветра создавал под нами плотный вихревой поток. Пули и несколько ракет угодили в него и улетели в сторону, а вот дальше в ход пошла магия, и били ей из тарелок, в 40 метрах над которыми мы находились. В нас полетели молнии и огненные шары, но расстояние позволяло среагировать и легко отразить атаку. Причем основной удар врага прошелся именно по моей большой доске, и это радовало, так как защищена она была лучше других. «Возьмите чуть правее», — попросил Гинза. «Немного правее», — скомандовал я, и наш флот тут же изменил курс. Разумеется, полной синхронности при маленьком опыте добиться невозможно, но пилоты быстро устранили легкие недочеты. Тем временем противник понял, что впустую тратит боеприпасы, и интенсивность обстрела с земли сильно упала. «Приготовиться», — прошептал я в шлем. «Я на несколько секунд уберу ветер. Огонь на счет 3. Раз, два, три». Я остановил воздушный поток, и наши автоматчики дружно жахнули. «Раз, два, хорош». Я снова сколдовал вихрь, и ответный залп противника ушел в молоко. Прямо в тыкву, заржал рыбак, весело болтающий ногами над бездной и напрочь забывший о своей боязни высоты. 5 убитых, 12 раненых, но их, считай, уже всех вылечили, прокомментировал Гинза результат нашей контратаки. Так себе, конечно, а с другой стороны, 5-0, и теперь перед врагами дилемма. Или стрелять не переставая, чтобы мы не снимали воздушный щит, или прятаться. Они выбрали первое. Более того, их флот поддержал атаку и, сокращая дистанцию, резко рванул к нам. Отступать было уже поздно, и мы ударили навстречу. Пространство между нами наполнилось огнем и молниями. Я сконцентрировал внимание на ближайшей тарелке и, не жалея энергии пирамидки, целенаправленно бил электрическими разрядами. К сожалению, противники отразили почти все наши атаки, а потом резко и, в отличие от нас, синхронно развернулись и отступили на изначальную позицию. «Доложить об ущербе», — скомандовал я. «У нас щиты на треть просели», — сообщил Влад. «У нас тоже», — отозвался Топор. Ту же информацию подтвердили и еще несколько пилотов. При этом я вовсе не был уверен, что подобный же ущерб мы нанесли пермякам. Они действительно собрали лучших, к тому же им не приходилось отвлекаться на защиту от атак с земли. Если в следующий раз нападут, не стесняйтесь использовать вытяжку. Вытяжкой мы договорились называть жучков, работающих с магией тьмы. Понятно, что задачу не раскрывать все свои возможности никто не отменял, но и лишние риски ни к чему. Гинза, как там у тебя? Ищу. Без точки веселья это не так быстро. Кстати, возьмите чуть левее. Мы изменили курс, и это же сразу сделали двигающиеся под нами на тарелках пермяки. Нет, если они также будут на нас налетать, то рано или поздно могут кого-то сбить. Да и нервируют они меня своими каменными уверенными лицами. Пожалуй, пришла пора показать мастер-класс. Противники не видели моих манипуляций, и я просто аккуратно выставил из-за края доски на вершине нужной пирамиды, и ледяной шторм, стремительно вращающееся облако льда и снега накрыло все 10 тарелок, и я не жалел энергии. Пирамидка пустела прямо на глазах, но и температура внутри шторма была критически низкой, скорее всего, около 200 градусов. А еще ветер, стягивающий все к центру и не дающий разлетаться, влага и острейшие сосульки. Все это должно убивать почти мгновенно. Какого хрена? Я ожидал, что через несколько секунд, когда пирамидка полностью опустеет, тарелки, как сосульки, попадают на землю, но вместо этого внутри шторма зажглось пламя. Оно продвинулось к краю шторма, и скоро первая тарелка вылетела наружу. «Мочи козлов!» – заорал я, и Даня первый бросил нашу доску в пике. Как коршуны, мы рухнули на охоте вырвавшихся, но явно ошеломленных противников. Застрекотали автоматы и засверкала магия. Первая тарелка потеряла щиты, и вскоре с нее свалились два пермяка. Пилот бросил транспорт в сторону, но чья-то очередь прошила его насквозь, и он повис на ремнях безопасности, при этом дернул рычажок вниз, и тарелка устремилась к земле. Сразу за этим потерял всех бойцов и следующий транспорт. Я же под шумок подвел жучка к третьей и вызвал детонацию защитного кожуха. Взрыв словно стал сигналом, и враги, включив ускорение, бросились в рассыпную. «Они разлетаются!» – заорал рыбак, и одна из наших досок рванула следом за беглецами. «Вернуться в строй!» – скомандовал я. «Они нам не нужны. Продолжаем патрулирование. Разворачивайтесь, мы здесь уже были», – проговорил Гинза. «Мы восстановили строй и со скоростью километров 30 в час полетели над лесом. Между тем огонь снизу продолжался, а еще через минуту все улетевшие тарелки вновь собрались вместе, правда, теперь зависли на расстоянии 200 метров. Жаль, для повторения заклинания мне нужно хотя бы 100. Они тоже поставили воздушное поле», — сообщил топор, выпустивший по тарелкам очередь. «Пусть там и висят тогда». «Нашел», — заорал Гинза. «Живы?» — спросил я. «Живы, но без сознания. Их грузит на квадроциклы. Они вот здесь». Гинза обозначил точку. «У меня из груди будто вытащили тяжелый камень. Живы. Теперь осталось только их забрать». Я спустил жучка в то место, куда указал хранитель, и вскоре он оказался под землей. И в этот момент три квадроцикла со связанными ребятами рванули в один из туннелей. Жучок обогнал их и понесся вперед. 500 метров. Километр. Понятно, не сдаются гады. Теперь-то у них нет никаких сомнений в том, что они захватили кого-то ценного, и скорее всего, хотят вывести его отсюда и отправить в Пермь. Эх, мечты, мечты. Что с ними сделали? Спросил я у Гинза. Похоже, вкололи что-то. Вкололи, это хреново. Простое лечение, конечно, немного поможет, но не столь эффективно, как если бы ударили чем-то тяжелым по голове. Я подвел жучка к святу и подлечил его. Никакого видимого эффекта мои действия не принесли. Так, значит, надо делать вид, что мы просто так тут летаем, а когда придет время, резко рвануть в нужном направлении. Блин, только тарелки эти нервируют, запросто могут подловить момент и сделать какую-нибудь пакость. Правда, у них щитов нифига не осталось. Летим по кругу, тихо проговорил я, и ложимся на курс по направлению к тарелкам. Только делаем вид, что мы вообще на них не собираемся нападать. Но мы же собираемся, спросил с надеждой рыбак. Да, я повторю то же самое, что сделал, а если они снова вырвутся, будьте готовы, нужно снести всех. И не забывайте держать воздушные потоки снизу, если я оторвусь, мои пропадут. Мы медленно повернули и также медленно, делая вид, что любуемся окрестностями внизу, полетели к цели. Приготовиться. На счет три полный вперед. Раз, два, три. Доску рвануло так, что мне пришлось обеими руками вцепиться в страховочную перекладину. Даня явно использовал ускорение. Пилоты тарелок с небольшой задержкой поняли, что происходит, и разогнать свои суда не успели. Я уже сократил расстояние и вскинул вторую пирамидку воды. Ледяной шторм. Белое облако накрыло только 5 тарелок, зато ветер сразу стащил их в центр вихря. «Стреляйте по остальным!» – заорал я. Ребята уже и так открыли огонь, и через несколько секунд в небе вспыхнул очередной взрыв. «Один ушел», – сообщил Влад. «Успел поставить воздушную подушку. Ладно, один уже не опасен». Тем временем вторая пирамидка тоже опустела. И еще до того, как белое марево рассеялось, начался долгожданный тарелкопад. «Отлично, ваше сиятельство!» – заорал довольный рыбак. «Да, неплохо. Теперь с этой стороны удара можно не опасаться». Мы развернулись, и снова медленно полетели над вражеской базой. Враги продолжали стрелять, но скорее для того, чтобы мы не начали палить в ответ. Черт, оказывается, держать столь мощный вихрь не так-то просто. Пирамидка воздуха уже тоже просела наполовину. Жучок продолжал лететь впереди группы, везущей Свято, и, наконец, уперся в закрытый выход из туннеля в 3 километрах отсюда. Надо дождаться, пока они проедут еще километры и покажутся снаружи. «Приготовиться», — скомандовал я. «Берем на 30 градусов правее». Еще несколько минут мы летели, а потом, наконец, время пришло. «Полный вперед», — рявкнул я и снова вцепился в ограждение на краю доски. Снизу замелькали деревья, а совсем скоро среди них я увидел и 3 беглецов. Они тоже нас услышали и практически одновременно посмотрели вверх. «Огонь! Центрального не убивать!» «Да, именно потому, что я планировал оставить 1 похитителя в живых, вытяжку снова использовать было нельзя. Впрочем, долго такой интенсивный огонь щиты байков в любом случае не выдержит. Мы принялись палить из всех стволов, но тут эти гады резко разъехались. Влад и рыбак, ваш правый, остальные, за левым». «Так точно. Даня, накрывай его, он мне нужен живым». «Есть». Воспользовавшись тем, что центральный квадроцикл выскочил на небольшую полянку, гвардеец бросил доску вниз, а я практически в упор сначала ударил молнией, а потом дал несколько очередей из автомата. Щит закончился, а водила резко тормознула и, слетев с байка, покатился по земле. Даня остановил доску, и я спрыгнул с нее. «Стоять!» Бегущий к лесу пермяк развернулся и долбанул в меня сосулькой. Да непростой, лед искрился от разрядов электричества. Я успел выставить огненную стену и, когда сосулька растворилась в ней, толкнул ее на противника. Пламя швырнуло гада на ствол ближайшего дерева, но он тут же снова ударил, вложив в атаку всю оставшуюся ману. Я с трудом отклонил 2-ю насыщенную электричеством сосульку, а потом воздушным кулаком приложил противника в живот. «Даня, займись святом». Я удостоверился, что друг жив и повернулся к стонущему от перерасхода маны мужику лет 35. «Ты меня слышишь?» Вместо ответа тот вскинул руку и нажал на спуск зажатого в ладони пистолета. Костюм Альта без проблем отразил 2 пули, а дальше я выбил оружие и снова приложил упертого пермяка воздухом в живот, после чего быстро привязал его к дереву. «Слушай меня, придурок, или умрешь прямо сейчас». Я попробовал подключить магию контроля, но ничего не вышло. Пленник явно умел ей сопротивляться. «Короче, я граф Акулов». «И что?» – прорычал противник. «Видимо, впервые слыша мое имя». «Хреновенько. Ну да ладно, твоим боссам известно, кто я. Так вот, я хочу, чтобы ты передал им 1 очень важную вещь. С 1-го раза они, похоже, не поняли, но этот раз будет последним». Я сел на корточки и заговорил, совсем медленно чеканя каждое слово. «Прекратите ко мне лезть. За каждого убитого жителя Савина или союзника я буду убивать 50 ваших. А если кто-то заявится в Савина, прилечу в Пермь, и никакая ваша сраная система ПВО меня не остановит. Ты все запомнил, мудила?» «Да», глядя на меня из-под бровей, прохрипел мужик. Я поднялся на ноги. «А если вдруг твое начальство захочет поговорить, милости прошу, только пусть не забудут привести материальную компенсацию за похищение и убийство моих людей». Я достал нож, при виде которого пленник вздрогнул, и перерезал веревки. «Пока мы не взлетим, сиди здесь». Я вернулся к ББ, на всякий случай контролируя действия пермяка через жучка, но тот лишь угрюмо смотрел мне вслед и не шевелился. Свят уже лежал, привязанный к доске. «Лети к Владу», — скомандовал я Дане и мысленно добавил: «Гинза, покажи, где они». Ребята уже разобрались со своей целью и быстро прикрепили бессознательного сталкера к моей доске. Потом я забрал и 3-го спасенного. «Может, наваляем им напоследок?» — кровожадно оскалился рыбак. «Зря, что ли, бомбы брали. Во-первых, они нас ждут. А во-вторых, если разбрасываться бомбами, они у нас быстро кончатся». Полетели домой. Мы поднялись в небо и легли на обратный курс, а когда я убедился, что погони нет, занял 2-е кресло и взял микрофон прихваченной мощной радиостанции. «Акулов Эдуарду Иннокентьевичу». Из указанных на визитке посланника императора частот ответила 3-я. «Здравствуйте, ваше сиятельство», — проговорил незнакомый голос. «Эдуарда Иннокентьевича сейчас нет, он будет через 15 минут. Записывайте координаты». Я продиктовал и продолжил: «Если у вас есть тарелки в Орле, то, взлетев, они найдут это место по идущему вверх дыму. Это база Пермской империи. Мы взорвали склад со взрывчаткой, Но тут еще не меньше 500 человек и одна летающая тарелка. Система ПВО временно выведена из строя, но ее могут починить. Я записал, ваше сиятельство. Хорошо, конец связи. Твою же мать, сощурив глаза от солнца, простонал Свят. Потом он повернул голову и слабо улыбнулся. Я рад тебя видеть, Дима. Это взаимно. Я встал с кресла и начал отвязывать помощника. Не торопись, поморщился он. Я чувствую себя так, будто меня дважды подряд съели и все еще переваривают. Как скажешь. Я скостовал лечение, сел и свесил ноги за борт. Очень непривычно было смотреть на Свята в этом облике, но пока возвращать все, как было, я не стал. Часть атакующей команды думала, что мы спасаем некоего сталкера Семена, и не знала про магию изменений. Чем там все закончилось? Спросил помощник. А то, как только я взорвал этот сраный склад, они тут же снова вкололи мне что-то. Всех замочили? Потерь нет. Замочили не всех, так как больше складов со взрывчаткой там не было. Это да. Свят снова поморщился, но тут на его лицо вылезла довольная улыбка. О, а у меня есть шикарная информация. Хорошая? Поднял я бровь. С какой стороны посмотреть? Хмыкнул Свят. Я, правда, не на 100% уверен в достоверности. Может, этот козел, который пытался меня загипнотизировать, и соврал. Но, если честно, думаю, что нет. И что он сказал? Он сказал, что нас со всех сторон окружают более развитые империи, чем наши. Их много, причем, с юга они не очень далеко. А еще есть в Европе и в Китае. Протянул я и посмотрел на линию горизонта. Ну да, у пермяков же были тарелки, и они наверняка провели как минимум разведку. А вообще у меня не было никаких сомнений в том, что нас окружают другие империи. А еще он сказал, что у них можно подрезать какие-то технологии, продолжил Свят. Что, прям так и сказал? Рассмеялся я, почти, подмигнул друг. И знаешь, что я подумал? Надо бы слетать и посмотреть. Надо, кивнул я. Вот только нам бы сначала с нашими текущими проблемами хоть немного разгрестись. Проблемы всегда будут, Дим. Святу явно становилось лучше, и он говорил все возбужденнее. А это новые возможности. Если повезет, можно узнать что-то новое, да и лишние рынки всегда нужны. Надо успеть до того, как наш император чухнется и опередит нас. Кстати, тот гипнотизер, что тебе все это рассказал, мог специально так преподнести, будто другие империи страшные, а на самом деле Пермь с ними уже торгует. А я про что? Свят дернулся, но тросы удержали его. Надо срочно лететь. Давай я с Фениксом сам слетаю или еще с кем-нибудь. Не сегодня, Свят. Надо решить с Золоторецким сначала. Там 50 тысяч головорезов. Мы можем полгода проковыряться, пока всех замочим. Я имею в виду с самим Золоторецким. Все, помолчи, мне нужно кое-что обдумать. А задумался я над тем, владеют ли данной информацией власти Нижегородской империи, далеко не факт, а стоит ли им говорить, с одной стороны, что они с пермяками ослабляют друг друга, мне на руку, с другой, если поблизости действительно есть мощные враги, то они могут в любой момент прийти. Скорее всего, появились эти государства за пределами бывшей Российской империи, вероятнее всего, являются нашими исконными врагами. Могут ли эти неизвестные империи знать о том, что здесь у нас происходит? Да запросто. Тот же Золоторецкий прошел 400 километров и тоже прибыл с юга. Наверняка информация о том, куда он направился и зачем, распространилась по цепочке дальше. Да, можно сколько хочешь фантазировать о мире во всем мире, и он обязательно настанет. Но только не на этом этапе развития. Сейчас основной двигатель прогресса – расширение и грабеж соседей. Так что, если южные империи, да и остальные тоже – действительно мощные, то их можно ждать в любой момент, и вот тогда наш междусобойчик нам встанет боком. Пожалуй, стоит рассказать об этом властям. Когда есть внешняя угроза, они будут лояльнее относиться в том числе и ко мне. Но не сейчас, Свят прав, надо сначала хоть одним глазком глянуть, что там и как. Несколько дней погоды не сделают, да и пермяки пока точно не настроены заключать мир. Ты как, очнулся? Я посмотрел на Свята. Да, вроде. Я быстро отвязал его, и в этот момент запищала рация. Парамонов Акулову, слушаю. Мне передали информацию о базе, спасибо. Спасибо, не булькай ты, на хлеб не намажешь. Кстати, Эдуард Иннокентьевич, а как там дела с ликвидаторами, которых я просил? Они уже покинули части и в самое ближайшее время должны прибыть в ваше распоряжение. Отлично, тогда на связи. Всего доброго. Я отключил рацию, уступил кресло Святу, а сам свесил ноги с доски и, глядя на проносящиеся внизу заросшие развалины, принялся размышлять о том, что нам могут дать контакты с другими империями. Выходило, что возможностей открывалось просто море. Глава 22. Где он? Влад застегнул пуговицу штанов, которые только что переодел, и удивленно посмотрел на ворвавшуюся в кабинет Катю. Кто? Не надо делать из меня дуру. Разгневанная белокурая валькирия подскочила к гвардейцу. Я только что в таверне слышала, как ребята обсуждают, что спасли трех сталкеров. Еще четверо погибли. Наших гвардейцев точно в Озерске нет. На дороге жизни и в Савино его тоже нет. Где он? Свят, что ли? Да придет скоро. Откуда он придет, если его нигде нет? Влад, не нужно меня жалеть. Скажи мне правду. В коридоре послышались шаги. Катя резко обернулась и лицом к лицу столкнулась с вошедшим Святом. «Привет, милая». Помощник графа потянулся к ней, но девушка оттолкнула его руку и, сделав шаг вперед, ткнула его пальцем в подбородок. «Ты где был, когда вернулся?» «Да вот только что прилетел с Дмитрием Николаевичем». «Только что? А почему на связь не вышел?» «Занят был». Свят улыбнулся и снова потянулся к девушке, но та сделала шаг назад и повернулась к главному гвардейцу. «Влад, я не понимаю. К нам валом валят люди, среди них есть маги. Их надо тестировать и обучать. Наши маги изменений не справляются с рытьем подземелья и изготовлением достаточного количества наконечников для арбалетных болтов. При этом топор и рыбак пьют пиво в таверне, а этот вообще непонятно где шляется». «Да все, больше не шляюсь», — рассмеялся Свят. «Сейчас переоденусь и побегу работать». «А это у тебя что?» Катя заметила пятна крови на рубашке помощника графа. «Да веткой поцарапала, когда пермяки меня на квадроцикле связанного везли». «Ясно». Девушка выдохнула. «Срочно в лазарет, а потом за работу, надо вырыть канализацию под новый район». Катя вышла из кабинета и хлопнула дверью, а еще через 15 секунд в коридоре послышались шаги, и створка снова тихонько приоткрылась. «Получили, дармоеды», — засунул голову в кабинет улыбающийся граф. «Ага», — Свят вздохнул. «Похоже, одним цветочком сегодня не обойдется». «Ничего страшного, у нас их много растет». Я прошел в кабинет и сел на стол. «А вообще, Катя права. Сам говоришь, что хрен знает сколько времени без сознания провалялся, значит, отдохнул. Давай быстро переодевайся и принимайся за магов. А ты, Влад, рекрутируй в гвардию новых бойцов. Чем ближе мы к Воронежу, тем больше монстров встречаем. Нужно использовать все ресурсы. Кстати, я проверил настройки Красного Кристалла. После того, как мы узнали, что к нам скоро повалит народ, я переключил его на прокачку магов, ядра и трудолюбие. А вот теперь, когда новые люди уже здесь, первые два пункта останутся теми же, а вот трудолюбие надо временно заменить на эмоциональную привязанность. Вы знаете, когда форт закончит? Я показал в окно, которое выходило на уже возвышающийся надо всем Савино здоровенный дом на месте, где раньше стояла усадьба. Уже успели построить 3,5 этажа, и десятки строителей без устали работали круглые сутки. Думаю, послезавтра в него можно будет селить людей, ответил Влад. Значит, надо селить туда перспективных магов. Рядом с кристаллами они будут еще быстрее прогрессировать. Ворота графу. Слушаю. Из огненной усадьбы сообщили, что мимо проехали 4 внедорожника с ликвидаторами. Подкрепление прибыло. Я широко улыбнулся и вышел из кабинета Влада. Ушел, правда, недалеко, в соседний кабинет, свой. Следующие 20 минут я составлял план на ближайшее время, а потом пришел Костя. «Голодные?» – спросил я, пожимая ему руку. «Есть такое дело», – кивнул майор и сел в кресло напротив меня. «Тогда сейчас быстренько поговорим. Я кое-что тебе покажу и потом провожу тебя и ребят в таверну. Сколько вас, кстати, приехало?» 20 человек. Прекрасно. Я с трудом удержался, чтобы не потереть от удовольствия руки. 20 сильнейших ликвидаторов, каждый из которых как минимум не слабее Свята и Влада. А Костя, скорее всего, по ширине магических каналов и размеру резервуара их значительно превосходит. Отличное подспорье для того, чтобы ломать крупные кристаллы, которых чем ближе к Воронежу, тем будет больше. На каких условиях вас отпустили? Сказали, что переходим под твое командование до особого распоряжения. И все, усмехнулся я. Даже не сказали следить за мной, мне точно не сказали, пожал плечами Костя. Но думаю, потом обязательно расспросит. Понятно. Что там на фронте? Да мы уже поздно приехали, просто стояли в оцеплении в Ижевске. Судя по твоему лицу, от Ижевска мало что осталось. Внешне выглядит относительно нормально, а вот из цехов и со складов вывезли все подчистую. Еще какие интересные новости есть? Нет. Ликвидатор покачал головой и подался вперед. Как у вас тут дела? Я быстро рассказал последние новости, и чем дальше, тем более удивленным становилось лицо Кости. Ну ты даешь, граф. Будет очень интересно поплотнее повоевать с тобой бок о бок. Повоюем. Ты, кстати, сам-то не против, что я вызвал вас? Шутишь? Костя рассмеялся. Удивился, да, и очень обрадовался. Мы же ликвидаторы, а не военные. Нам гораздо привычнее бить монстров и бандитов. А с тобой это обещает быть очень интересным. Это точно. Я встал из-за стола. Ладно, пойдем, я тебе покажу кое-что. Мы вышли из полицейского участка и направились в мастерскую, где я попросил ликвидатора подождать у двери. Сам же сходил в хранилище и взял маленький пакетик с образцом Емелина. «Знаешь, что это такое?» – спросил я, протягивая пакетик Косте. Ликвидатор понюхал содержимое, сколдовал что-то, потрогал пальцем, потом вернул мне. «Нет, и не видел никогда, нет, но этот чесночный запах мне знаком. Несколько раз я чувствовал что-то такое в кристаллах. И у вас не было приказаний собирать что-то такое?» «Нет». «А что это?» «Не врет», — подтвердил Акай то, что я и так видел. «О свойствах я тебе попозже расскажу, но это очень ценное и стратегически важное вещество. Я уверен, император о нем знает, а вот пермики нет. И очень не хотелось бы, чтобы узнали. Другим твоим я показывать это не буду, и ты никому не должен об этом говорить. Просто если почувствуешь такой запах в кристалле, собирайте весь грунт, что сможете, мы сумеем его выделить. Мешки под это дело мы вам выдадим». «Понял», — кивнул Костя. «Куда теперь? Поехали за ребятами». Мы сели на байк, а через 10 минут вместе с остальными ликвидаторами завалились в самую большую таверну. «О, ребята будут жить с нами?» Довольная Клава сразу же схватила майора под руку. «По возможности приходите в эту таверну, я здесь чаще всего бываю, но вообще у нас во всех вкусно. Вот, садитесь сюда». Женщина указала на ряд столов. Почувствовав доносящиеся с кухни ароматы, я тоже было хотел сесть на лавку, но тут в моем ухе раздался голос Гинза. «Срочный вызов от Милы. Что с ней?» «Я не очень понял, но что-то очень хорошее. Она едва не прыгает от счастья». «Хорошее, это хорошо. Ребята, извините, вспомнил срочное дело. Как закончите есть, найдите Влада». Я быстро вышел из таверны и побежал к своей доске, а уже через 20 минут садился на поляну рядом с Милой. «Привет, красавица». Я обнял девушку, внимательно ее разглядывая. «Ты как?» «Привет». Лицо Милы сияло. «Я чувствую себя просто прекрасно. Оказывается, в Савино я очень сильно прокачалась, и сейчас земля рассказала и показала мне много всего нового и интересного, чего бы я раньше не поняла или не смогла сделать. А еще я осознала, как соскучилась по тому, чтобы просто находиться в лесу, и как тут здорово. Но позвала тебя не для этого. Смотри, видишь?» Мила указала на черный кристалл 16 уровня. «Вижу. А час назад он был всего 2 уровня». «В смысле?» Я удивленно посмотрел на девушку. «В прямом», — рассмеялась Мила. «Я теперь умею делать так, чтобы они росли быстрее. А это точно хорошая новость». Появляясь рядом на моем плече, подал голос Гинза. «Как ты это делаешь?» — спросил я, чувствуя затеплившуюся в груди надежду. «Он растет за счет других. Помнишь, ликвидаторы рассказывали, что иногда некоторые кристаллы начинают высасывать энергию из других и ускоряются в росте? Да, эта штука произошла в день нашего знакомства с Костей. Когда их дирижабль сбили, они как раз возвращались с миссии по уничтожению чрезмерно больших черных кристаллов. Такое происходит время от времени, и именно так появляются дикие кристаллы максимально возможного 100 уровня. Более того, я читал в книгах своего мира, что это можно сделать вручную, но понятия не имел как. Все мои попытки провернуть этот фокус потерпели крах. А подробнее можешь рассказать?» — попросил я. «Я всех подробностей пока не знаю». Мила виновато пожала плечами. «Я боялась слишком активно экспериментировать и хотел сначала позвать тебя. Но я точно могу варьировать скорость роста, в том числе и расширяя зону охвата. То есть здесь я влила совсем немного силы, и кристалл зачерпнул энергию только из нескольких других, что находились поблизости. Они исчезли, и он прекратил расти. И какую зону ты можешь охватить?» «Ну, думаю, круг диаметром метров до 500. Невероятно. Ты умница. Я не удержался и прижал девушку к себе. Это просто подарок судьбы. Если бы меня спросили, что я хочу на день рождения, то этот навык был бы одним из первых в списке. Вот возьмем участок диких земель диаметром 500 метров. Предположим, на нем растут 100 черных кристаллов 10 уровня. Из них постоянно вылезают монстры, которые мало того, что опасны, так еще надо убивать их, тратя патроны или стрелы. Плюс к тому каждый из кристаллов надо найти, уничтожить. Если Мила сумеет сделать то, что сказала, то вместо этих 100 мелких кристаллов вырастет один огромный, что сэкономит нам кучу времени и ресурсов. Так мы не сможем добывать жемчужины, заметил Гинза. Нам не обязательно уничтожать все поля кристаллов таким методом, их все равно останется море, хватит еще на много-много поколений. Да и в любом случае вместо 50 мелких жемчужин лучше получить одну большую. Тем более что из кристаллов выше 50-го они выпадают очень часто, а выше 55-го – всегда. Кроме того, серьезно увеличивается вероятность достать семя. Кстати, надо у Кати спросить, как там идет обмен жемчужин, ведь нам больше всего нужны воздушные. Хорошо идет, тут же подсказал Гинза. Отлично. Итак, возвращаясь к новой способности моей девушки. Понятно, что, например, в центре Воронежа ее применять нельзя. Там слишком много крупных кристаллов и мы просто получим громадину 100 уровня, которую не сможем разломать и из которой попрут монстры класса А. Нет, здесь речь идет о более спокойных территориях, где мы сможем избавиться от кучи кристаллов и сделать перемещение между городами относительно безопасным, быстрым и дешевым. Взять тот же старый оскол с кучей месторождений, в том числе и железных, теперь его присоединение не выглядит отдаленной перспективой. Эх, как же круто! И как можно развернуться? Да что там говорить, в крайнем случае это даже можно использовать как оружие. Я хочу посмотреть, как это работает, повернулся я к Миле. Какой радиус брать? С готовностью спросила она. Гинза, сколько вокруг кристаллов? Больше 100 штук в радиусе 300 метров. Попробуй охватить 100 метров и делай рост максимально быстрым. Может, позвать кого-нибудь? Мила с сомнением посмотрела на меня. Да тут все рядом, нетерпеливо махнул рукой я. Если что, позовем. Начинай. Девушка подняла ладонь, и ее пальцы охватило зеленое свечение. Я пытался уловить колебания магии, но ничего не почувствовал. Ни хрена себе, пробормотал Гинза. Я бы выразился иначе. Черный кристалл увеличивался на глазах, прибавляя по сантиметру в секунду, а совсем скоро из него полезли отростки. Другие кристаллы уменьшаются, радостно заявил хранитель. Самые мелкие уже исчезли. Ох, ты моя радость. Я обнял девушку и впился в ее губы поцелуем. Сегодня моя мечта стала намного ближе, теперь точно никто не сможет меня остановить. Конец 9-й книги.